Он знал, что Цветинский переехал на жительство в Таврический дворец и каждый день видит Надю и следит за ходом ее болезни. Цветинский положительно заверял его, что скоро она придет в себя, и тогда все будет хорошо. Ей нужен только покой, и нужно выждать. Время излечит ее. Феникс и Бессменный давно выехали за город, миновали лесистую местность, и с левой руки потянулся у них высокий, знакомый князю частокол Таврического дворца, а справа открылся пустырь. Вдруг карета остановилась. «Что такое?» – высунулся граф из экипажа. Кучер передал вожжи сидевшему на козлах гайдуку, соскочил и стал возиться у постромки. «С постромкой что-то случилось», — пояснил граф Бессменному. «Нам придется подождать немного. Может быть, хотите выйти погулять?» Бессменному, как только они выехали сюда, не сиделось на месте, когда карета катилась. А теперь, во время невольной остановки, он уже вовсе не мог удержать себя. «Отлично, граф, пойдемте», — согласился он, не сумев даже скрыть свою радость. Они вышли. Вид был не из особенно приятных, пустырь и чистокол, но Бессменному он казался чрезвычайно интересным. Он издали увидел место, где были расшатаны колья, и когда они поравнялись с ним, приостановился. Он заметил, что колья расшатались сильнее, и щель настолько увеличилась, что сквозь нее виднелся сад даже с того места, где они стояли, то есть по эту сторону канавы. «Вы никогда не были в этом саду?» – спросил Феникс тоном полного равнодушия и, вынув часы, посмотрел на них. Было ровно 12. «Нет, никогда», – проговорил Бессменный. «Говорят, чудный сад. Как вы думаете, если перейти эту канаву и посмотреть? В последние дни стояли жара, и канава высохла». «Отчего же не перейти?» – подхватил Бессменный и в один прыжок очутился у чистокола. Граф, не торопясь, перешел за ним. Они заглянули в сад, цветущий, но пустынный. Ни души не было в нем. «Неужели Тубини не исполнил моего приказания?» — мысленно удивился граф Феникс и снова посмотрел на часы. Но в эту минуту, как бы в ответ ему, из-за круглой кущи кустов показалась на дорожке сада Надя. Она шла вместе с Кулугиным и оживленно разговаривала с ним. О чем они говорили, не было слышно, но каждое движение их было видно. Они остановились. Кулугин счастливо улыбался, Надя продолжала говорить, весело смеясь. Он ей ответил что-то. Она оглянулась на дом и, убедившись, что листва скрывает их от него, вскинула руки и положила на плечи Кулугина. Он охватил ее руками и прижал к груди, губы их встретились и замерли в поцелуи. «Это более, чем я ожидал», — опять подумал Феникс, все время следивший за тем, что происходило в саду, и одновременно за тем, что делалось с Бессменным. На этот раз князь при постороннем человеке владел собою. Он только страшно побледнел, но ни одного восклицания, ни одного звука не вырвалось у него. Бледный, с закушенной губой, он стоял и смотрел, как бы не имея возможности отвести глаз. Грудь его поднималась высоко. Однако, сделав усилие, он обернулся к графу и проговорил: «Уйдемте отсюда. Мы случайно подглядели чужую тайну». «Уйдемте», — согласился граф, невольно удивляясь самообладанию Бессменного. Но чем больше убеждался он в этом самообладании, тем приятнее было ему. Теперь все говорило за то, что его расчет окажется верен. Кулугин не переживет завтрашнего дня. Бессменный пошлет ему вызов, они будут драться, и тогда судьба Кулугина решена. Граф Феникс имел случай убедиться своими глазами, какой был стрелок и фехтовальщик Бессменный, и в нем сомневаться было смешно. Он убьет Кулугина. На это и рассчитывал граф, дав заранее приказание Тубини, чтобы он устроил сегодняшнее свидание влюбленных в саду. Привести же Бессменного к чистоколу и показать ему это свидание было легче легкого, как оно и оказалось на самом деле. Они снова сели в карету и поехали. Бессменный долго молчал, как бы ожидая, не заговорит ли Феникс первым, но граф тоже сидел молча и выжидал в свою очередь. «Вам, граф, знаком этот офицер, которого мы видели сейчас в саду?» — сказал, наконец, Бессменный. «Он был вашим секундантом против меня, Кулугин». «Да, я знаю его. У меня есть с ним счеты. Я должен послать ему вызов. Могу я просить вас быть моим секундантом в этом деле?» «От секунданства не отказываюсь, князь, я к вашим услугам». «Так, пожалуйста, будьте добры известить его как можно скорее». «Клюнуло», — обрадовался Феникс в душе. «Я сегодня же переговорю с ним», — спокойно сказал он. «Когда вы хотите драться?» «Завтра же». И прекрасно. Никогда не следует откладывать дуэль надолго. А теперь довести вас домой? Очень вам буду благодарен». Больше они не сказали ни слова до самого дома. Выпустив Бессменного из кареты, граф Феникс потер руки с удовольствием. Теперь он был уверен, что Кулугину послезавтра во вторник придется предъявлять его чек разве уж на том свете, но никак не на этом. В Таврический дворец, к главному подъезду, приказал он Гайдуку, и его карета снова покатилась.